Глава 15. Она встретила его в дверях, и у него просто отвалилась челюсть. Она была в лифчике с сеточкой, который ему так нравился, в полупрозрачных трусиках и больше ни в чем. «Выглядишь просто прелестно», — сказал он. «А где дети?» «Мисси Денбридж взяла их. Мы одни до 8:30, то есть у нас 2,5 часа. Не будем терять их зря». Она прижалась к нему. Он ощутил дивный аромат, розовое масло, что ли. Он обнял ее сперва за талию, потом его руки дошли до ягодиц, в то время как ее язык вытанцовывал между его губ, все глубже забираясь в рот. Наконец они разняли губы, и он несколько хриплым голосом осведомился. — Ты ужинала? — Только десерт. И она принялась медленно тереться низом живота о его пах, постепенно наращивая скорость. — Но обещаю, что накормлю тебя только тем, что тебе по вкусу. Он потянулся к ней, но она отстранилась. «Сперва наверх», — сказала она. Она подвела его к горячей ванне, медленно раздела и окунула в воду. Затем взяла жесткую губку, обычно без дела висящую на двери, густо намылила ее и принялась тереть. Он чувствовал, как весь этот день, дьявольски трудный первый день, смывается с него вместе с потом. Она сама вымокла, и трусики облегали ее, как вторая кожа. Луис попытался вылезти, но она мягко толкнула его обратно. — Что? Она осторожно сжала его губкой. Осторожно, но с едва заметным трением вверх, вниз. — Рэчел. Его прошиб пот, и не только от горячей воды. — Тссс. Это длилось почти вечность. Когда блаженство достигло предела, рука, двигающая губку, замерла. Потом снова принялась сжимать и тереть, пока он не кончил с такой силой, что почувствовал боль в барабанных перепонках. — О, Господи! — сказал он, когда снова смог говорить. — Где тебя этому научили? — В скаутах, — ответила она жеманно. Она приготовила бифстроганов, который разогревался во время сцены в ванной, и Луис, еще в 4 дня думавший, что захочет есть не раньше Хэллоуина, с аппетитом съел 2 порции. Потом она снова повела его наверх. — Вот теперь, — сказала она, — покажи, что ты для меня можешь сделать. Луис подумал, что все кончилось не так уж плохо. После Рэчел надела свою старую пижаму, а Луис напялил фланелевую рубашку и почти бесформенные штаны, которые она именовала не иначе, как ветошью, и так пошел за детьми. Мисси Денбридж хотела узнать о происшествии, и он рассказал ей немного меньше, чем она могла на завтра прочитать в «Бангор Дейли Ньюс». Он чувствовал себя сплетником, но Мисси не брала денег за сидение с детьми. Он был благодарен ей за чудесный вечер, доставшийся им с Рэйчел, и решил отблагодарить хотя бы таким образом. Гэтс уснул еще до того, как Луис прошел милю, отделяющую дом Денбриджей от его собственного, да и Элли уже зевала. Он переодел малыша и уложил его в кроватку. Потом он почитал Элли книжку. Как обычно, она потребовала, где живут дикари, но Луис уговорил ее согласиться на кота в шляпе. Она уснула через 5 минут, и Рэчел подтолкнула ей одеяло. Когда он спустился вниз, Рэчел сидела в комнате со стаканом молока. На бедре у нее лежала открытая книжка Дороти Сейерс. «Луис, с тобой правда все в порядке?» «Конечно, дорогая», — сказал он, — «спасибо тебе за все». «Мы должны жить друг для друга», — сказала она, улыбаясь довольно весело. «Ты не пойдешь к Джуду выпить пиво?» Он покачал головой. «Ты что? Я совсем вымотался». Надеюсь, я смогла тебя хоть немного взбодрить. — По-моему, да. — Тогда налей себе молока, док, и пошли спать. Он думал, что не сможет заснуть после всего пережитого за день, но стал медленно погружаться в сон, будто спускаясь по гладкой поверхности. Он читал где-то, что у среднего человека уходит всего 7 минут на то, чтобы стереть все впечатления дня. 7 минут на обновление сознания и подсознания, как смена мишеней в тире. Во всем этом было что-то жуткое. Он уже почти заснул, когда Рэчел откуда-то издалека произнесла: «Послезавтра». «М? Джоландер, ветеринар. Он заберет Черча послезавтра». «А, Черч. Прощайся со своими яйцами, старина Черч». Тут он окончательно заснул крепко и без сновидений.